Но все обернулось на удивление просто. Доктору Крюгеру повезло. Поиск завершился уже через 2 часа 37 минут после начала, когда компьютер наткнулся на ссылку номер 21456. Заглавия оказалось достаточно. Пауль так разволновался, что его собственный робот-секретарь не узнал голос хозяина, и тому пришлось еще раз повторить команду о полной распечатке. Выпуск журнала Nature был опубликован в 1981 году, за 5 лет до рождения доктора Крюгера. И когда глаза ученого пробежали по его странице, он понял не только то, что его племянник совершенно прав, но и, что не менее важно, как могло произойти подобное чудо. Должно быть, у редактора журнала, изданного 80 лет назад, было врожденное чувство юмора. Статья, посвященная составу ядер отдаленных планет, вряд ли могла привлечь внимание непосвященного читателя. Но у этой статьи был поразительный заголовок. Робот-секретарь мог бы объяснить Крюгеру, что когда-то эти слова составляли часть знаменитой песни. Впрочем, прямого отношения к делу это не имело. К тому же Пауль Крюгер никогда не слышал про Битлзов и их психологические фантазии. Долина черного снега. Рандеву. Теперь комета Галлея находилась так близко, что ее трудно было охватить взглядом. По иронии судьбы, ее хвост, вытянувшийся уже на 50 миллионов километров под прямым углом к орбите кометы, подобно вымпелу, развивающемуся под порывами невидимого солнечного ветра, было куда лучше наблюдать с Земли. Утром того дня, когда предстояла встреча с кометой, Хейвуд Флойд проснулся рано после тяжелого сна. Он редко видел сны, или, по меньшей мере, редко их помнил, да и волнение нескольких захватывающих часов оказало, несомненно, свое влияние. К тому же его взволновало последнее сообщение от Кэролайн, в котором она спрашивала, известно ли ему что-нибудь о Крисе. Флойд ответил радиограммой, где коротко извещал, что Крису даже не пришло в голову сказать спасибо за помощь в назначении офицером на космос. Космический корабль, родственный «Юниверс». Не исключено, Крису уже надоело летать по маршруту Земля-Луна, и он нашел где-то более увлекательную работу. Как всегда, добавил Флойд, мы узнаем обо всем, когда он сочтет нужным. Сразу после завтрака пассажиры и научная группа собрались, чтобы выслушать окончательный инструктаж капитана Смита. Ученым, разумеется, никакого инструктажа не требовалось, но если они и испытывали неудовольствие, то ребячьи эмоции исчезали, стоило только взглянуть на фантастическое зрелище на главном видеоэкране. Казалось, «Юниверс» влетал не в комету, а в туманность. Весь горизонт впереди представлял собой облако туманной белой дымки, не сплошной, а испещренный темными сгустками, пересеченный светящимися полосами, ярко пылающими струями и потоками огня, исходящими из одной точки. При существовавшем увеличении ядро кометы едва виднелось вдали, как крошечное черное пятнышко, и тем не менее было очевидно, что именно оно является источником всего, что происходило вокруг. «Через 3 часа выключим двигатель», — объявил капитан Смит. «К этому моменту мы окажемся всего в 1000 километров от ядра, и скорость сближения будет практически равна нулю. Произведем окончательные наблюдения и проверим место высадки. Состояние невесомости наступит ровно в 12:00. Стюарды, обслуживающие ваши каюты, заранее проверят, все ли правильно закреплено и уложено. Короче говоря, это будет похоже на разворот, с той лишь разницей, что теперь мы проведем в невесомости не 2 часа, а 3 дня. Тяготение кометы Галлея, оно ничтожно. Меньше 1 сантиметра в секунду за секунду, около 1/1000 земного.